Спаситель наш сошел на землю к нам. Принес он всем спасение бальзам. Он пострадал и всех нас возлюбя, в подарок сделал жертвою себя. Творец он солнца, неба и луны, творец он человека и земли. Он сотворивший мириады звезд, награду получил лишь ржавый. Под шепот листьев и цветов тиши, лишь у него спасение души. Он грешников зовет ко мне, приди, покой найдешь лишь у моей груди. Творец он солнца, неба и луны, творец он человека и земли. Он сотворивший мириады звезд, награду получил лишь ржавый. Часто забываем мы о том, что Иисус ведет нас в отчий дом, что жизнь отдал Христос лишь ради нас. Приди, Он ждет тебя и в этот час. Творец Он солнца, неба и луны, творец он человека и земли. Он сотворивший мириады звезд, награду получил лишь ржавый.